Глава третья. Следствие ведут чудаки. Андрей Крымов ехал в загородный дом к Антону Антоновичу Долгополову. Тот позвонил в 7:30 утра и срочно вызвал его к себе. «Дело не требует отлагательств», — строго, но воодушевленно сказал куратор. «Возьмите документы и походную сумку с необходимыми вещами для короткого путешествия». «Мы куда-то едем?» — зевнув, спросил Крымов. «Мы летим в Москву», — коротко ответил бодрый старик по прозвищу Профессор. «Жду вас до полудня». Крымов перелетел бетонный мост через местную речку, ворвался на своем старом форде в поселок Яблоневый и скоро притормозил у дома волшебника. Сумку с вещами он оставил в машине, открыл калитку, перешагнул порог и направился прямиком к белокаменному дому-прянику с цветными наличниками. Но его окликнули из сада. «Андрей Петрович, я тут. Жду вас с нетерпением. По чайку на дорожку». Крымов свернул на узкую тропинку. Долгополов чаевничал в саду за круглым столом. Там дожидались гостя и чайник с кипятком, и варенье трех сортов, и нарезанный тонкими ломтиками сыр на блюдце, и деревенский хлеб из местной булочной. Не было только фирменной настойки. «Приветствую, Антон Антонович». «Добрый день, добрый день». Они пожали друг другу руки. «Хотя он совсем не добрый». «Ну вот тебе, здрасте». Крымов кивнул на голые плетеные кресла. «Мы тут зады себе не отморозим, хотя за вас я спокоен». В теплом синем комбинезоне Долгополов напоминал старого лыжного инструктора на пенсии. «А на что сидельные подушки у меня дома?» — спросил старик. «Тоже верно». «Идемте, получите подушки, а я за наливкой». «Что, будем пить перед дорогой?» «Пара глотков не помешает. Срочность срочностью, дорога дорогой, а наливка из моих погребов прежде всего». «А знаете, я солидарен с вами», — кивнул детектив. Долгополов топал по заснеженной тропинке на кривых ножках впереди детектива. «Вот именно!» Он даже поднял вверх кривой указательный палец и потряс им. «Чем могут повредить двум таким кабанам, как мы с вами, пара глотков чудодейственной настойки?» Крымов посмеивался, идя следом. Скоро он получил на крыльце две подушки и понес их к столу. За ним на тропинке появился и хозяин дома с двумя чекушками спиртного. Антон Антонович остановился у столика, но ставить небольшие бутылки не торопился. Причем в одной емкости был темный напиток. Его Долгополов держал в правой руке, а в левой сжимал бутылку с золотистым содержимым. «Когда-то ко мне приехал рыцарь, Андрей Петрович, и в руках он держал по кувшину рейнского вина. В правой руке — красное, в левой — белое». «Вы бы бутылки-то поставили?» «Верно!» — кивнул хозяин и опустил на стол две 200-граммовые чекушки с домашней наливкой. «И в каком веке это было?» Долгополов нахмурился. «Кажется, в начале 16-го. Году этак в 1525-м. Тогда еще вышла книга «Государь» Макиавелли в венецианской типографии и была подарена папе римскому Клименту VII Медичи». «Какие тонкости истории! Вы его знали, конечно, лично?» «Кого? Никола?» «Да». «Конечно, довелось. Вот у кого был железный характер. Вот кому бы править Флоренцией». «Все шутите?» «Все шучу, Андрей Петрович, все шучу. по-стариковски, так сказать. Долгополов плюхнулся в свое плетеное кресло на подушку. — И как умело, — уточнил Крымов, — будто все было именно так на самом деле. Я бы вам народного артиста дал. Правда, правда. — Спасибо. И я вам верю. — Так что, абрикосовую или сливовую? — И ту, и другую, и можно без хлеба, — рассмеялся Андрей, как говаривал Винни-Пух. — Впрочем, нет. Вашего чудесного хлеба из местной лавки я откушаю с превеликим удовольствием. Они выпили по первой, сливовой, темной. Крымов закусил хлебом, сыром и яблоками. В зимнем саду Долгополова, укрытом снегом, было покойно и тихо. Над черными ветвями деревьев за белой пеленой рассеянно светило полуденное солнце. Затем повторили, выпили по две чашки чая. Крымов не торопил хозяина загородного домика. Когда надо, тот все расскажет сам, и время у них, как видно, в запасе еще было. Но, в конце концов, все-таки не вытерпел. Итак, Антон Антонович, что за оврал? «В мире появилась темная сила, Андрей Петрович. Вошла самоуверенно и нагло, даже чересчур. Скажу вам честно, нам есть о чем волноваться». «Ну так не впервой». «На этот раз все очень серьезно. Как я сказал, за ответами придется лететь в Москву. Летать не боитесь, кстати?» «Нет, это хорошо. А вот я побаиваюсь и знаю, что разбиться мне не грозит, а все равно мутит как-то». «Так что же у нас будет в Москве?» «В одном эзотерическом обществе столицы, Звезда Востока, где собираются мистики, недавно прошел удивительный сеанс. Один частый гость вызвал на сцену дух Маты Хари, которая исполнила перед всеми свой знаменитый танец, который она исполняла в Париже 100 с лишним лет назад. Легендарный номер с раздеванием. Это был не мираж, не галлюцинация, не перенесенный в наше время танец, подобно фильму. Взял кинопленку, показал там, показал здесь. Ее заставили выйти и станцевать. Сам ее дух заставили, понимаете?» «Такое возможно?» «Под силу только очень сильному медиуму, который не просто медиум, передатчик, а повелитель, за которым стоят известные силы». Антон Антонович убедительно кивнул. «Я подозреваю, что появился человек, которого я ждал очень давно». «Очень!» «Это сколько?» «Веками, Андрей Петрович, веками! Появился в наше время и вот так открыто и нагло проявил себя. Сказал: смотрите и трепещите! Я вас не боюсь!» «Ничего себе!» — с улыбкой покачал головой Крымов. «Вы таки меня пугаете!» Долгополов прищурил глаза и очень хитро уставился на гостя. «Кстати, тот рыцарь, который меня угощал вином 500 лет назад, тоже искал этого человека. Жизнь положил на его поиски». «И чем он так важен и страшен, тот человек?» «Натворит он бед. Вот чем. Однажды он заключил союз с дьяволом и обманул его». «Такое возможно?» «Этот человек доказал, что да. Он добился всего, чего хотел. Погулял на славу, купил и погубил души тысяч людей. Устроил войну в Европе, захватил чужими руками сам вечный город Рим, заставил папу прятаться от него. Совращал женщин, разумеется, направо и налево, знатных дам и простушек, а погуляв, ушел из рук дьявола, как уходит карась в мутную озерную воду, сорвавшись с крючка опытного рыбака. И был секунду назад почти что в руках, и нет его больше, как колобок в сказке, ото всех ушел. Но дьявол не из тех, кто прощает такие обиды, и я не из тех, кто смирится с поражением. Впрочем, с князем тьмы в этот раз у нас задача отчасти сходится. Но почему вы так уверены, что это он, тот самый ловкач? Ни в одной же мати Хари дело. Слово «интуиция» вам о чем-нибудь говорит, мой дорогой друг? О, да. Плюс цепь логических умозаключений, Андрей Петрович. Да кто вообще он такой, ваш скользкий змей? Как-то вы и все недомолвками, Антон Антонович, вокруг да около. Долгополов усмехнулся. Трудно говорить о нем. Очень трудно. Паспорт и сумку с вещами прихватили? Разумеется. Обо всем я вам расскажу в машине. Что не успею — в самолете. Уберем со стола и в аэропорт. Билеты, конечно, у вас уже забронированы. Разумеется. Такси будет через 15 минут. Загоните машину ко мне во двор. Успеем убрать продукты и выпить еще по одной. Берите чайник и варенье, я возьму фляжки. В такси, едва они выехали на трассу, Долгополов заговорил в полголоса. «Итак, вы спросили меня, кто он такой, этот скользкий змей?» «Отвечаю. Некий профессор из МГУ, толком никому неизвестный и звезд с неба не хватавший, как сказал мой осведомитель. Зовут его Горецкий Горислав Игоревич. 65 лет. Преподает философию, религиоведение и богословие. Стареющий вельветовый пиджак, как прозвали его студенты. Был тише воды, ниже травы. Приходил в этот клуб, «Звезда Востока», смотрел, как мистики гоняются за призраками. Еще несколько дней назад все было именно так. И вдруг такое представление, как гром среди ясного неба. А теперь послушайте, что увидели члены этого клуба, в том числе и мой, засланный к ним казачок. Через полтора часа самолет летел в столицу. Под серебристым крылом пролегли белые зимние облака, ватные и скучные, уходящие к горизонту. Солнечный свет скупо стелился по этому бескрайнему полю. Крымов смотрел в иллюминатор и переваривал услышанное еще в машине. Как члены этого клуба «Звезда Востока» пережили такое чудо? Вот вопрос. А еще эта зеленая физиономия призрака в женском обличье, в стеклянном шаре. Короче, сплошной мрак. «Так вот», — продолжал Долгополов, отпивая из бутылки минералку. «Этот Горецкий вроде как был без памяти влюблен в хозяйку салона, ту еще ведьму, Аделаиду Марковну Калюжную, прозванную Пифия Скотельничей». «Она и впрямь ведьма?» «Да, представьте себе, и она у нас на заметке». «У нас это где?» Долгополов многозначительно ткнул указательным пальцем в иллюминатор. «Здесь!» «В небесной канцелярии?» Для уверенности переспросил Крымов. «Именно! Та еще демонесса, как и ее мать, и ее бабка, и прочие ее прабабки. Сама-то она своей истории не знает. Откуда? А я знаю. Эти столетиями с нечистью общались. Сами этой нечистью были. И эта Аделаида Марковна родилась очень сильной. Едва садилась за стол, как блюдце начинало вертеться, как сумасшедшее, и в шаре у нее появлялись настоящие призраки, а не бутафорские. Наш агент за ней следит уже очень давно. Конечно, сумасшедшая красотка была в молодости, сексуальная обольстительница и так далее. Этот пожилой профессор клюнул на нее, когда ему был уже полтинник, а ей около 30. Она его свела с ума и бросила, душу из него вытащила. И вот спустя 15 лет он появляется со своей юной пассией, студенткой, и устраивает это представление с Матой Хари. Затем отводит калюжную в ее покои, пропадает с ней ненадолго, возвращается, берет свою девчонку и уходит. — Слушайте дальше, — понизил голос Долгополов. — Мы за ним проследили. У нас есть свои методы. Во дворе дома, в поселке Воронина, Горецкого и его девочку поджидали. Как видно, ее ухажер, молодой студент. Горецкий зашел в дом, вышел на крыльцо с арбалетом и пустил стрелу в конкурента. — Ого! — Вот именно, ого! — Что, убил? — Именно! Затем Горецкий оттащил труп за крыльцо, а вот потом начинается самое интересное. В их доме появляется некая дама в спортивном комбинезоне, как я понимаю, решательница всех проблем. И здоровенный бородатый бугай вместе с ней, типа слуги. Они положили труп парня в машину и увезли его. Как выяснилось вскоре, утопили его в озере. А потом вернулись в дом Горецкого. Оттуда тот же бородатый вынес на руках девушку, она была либо мертва, либо без сознания, и положил ее в машину на заднее сиденье. И только потом на улицу вышли сам Горецкий и эта дама в спортивном комбинезоне. — А как вы все это узнали? За ними что, следили ваши ангелы? Кружили вокруг дома на малой скорости и с кинокамерами? — Не смейтесь над ангелами, Андрей Петрович! — строго погрозил пальцем Долгополов. — И над их природой! — Даже не думал. — Правда, с камерами? Он даже сморщился. — Такие выдают в небесной канцелярии? — Не смейтесь над ангелами! — И над небесной канцелярией тем более! — И тем не менее, как все было? — Это был дрон! Что тут непонятного? — Дрон? — Да, представьте себе дрон. Тот мой человек, что был в салоне Калюжной, отправился за ними следом, не доезжая до поселка Воронина, а то бы он себя выдал, открыл багажник и запустил дрон. И уже тот преследовал этого профессора. — Ясно. «Но как у вас разыгралось воображение? Ангелы с камерами!» «Как правило, с вами, Антон Антонович, моего воображения не хватает. Но я был готов поверить в ангелов с кинокамерами и прочей фотографической аппаратурой. Представляю уровень таких небесных технологий. На Земле, небось, лет через 100 только появится, а то и через 200». «Через 300. Так вот, зря мой агент гонял дрон на то озеро. Было ясно, что они избавятся от трупа». «А почему зря гонял?» «Тройка убийц отвезла девушку в ближайшую больницу. Слава богу, она осталась жива и устремилась в город. На подъезде к юго-западу, у Кольцевой, бензин в дроне закончился». Как прозаично-то, а начиналось, как в сказке. Вот если бы это был ангел... Хватит! Зато у меня есть снимки. Это когда бородатый поднял голову еще в саду Горецкого. Как видно, на шум дрона. Долгополов достал телефон и стал искать фотографии. А этот бородач заметил слежку, дрон? Нет, дрон невидимый. А вот это уже технологии небесной канцелярии, кстати. Ну, хоть что-то. Вот, смотрите. Долгополов показал сидящему рядом Крымову снятые в режиме ночного видения фотографии. Хорош? Тифон и впрямь цепко смотрел на небо, пытаясь определить природу шума. «Ну и рожа», — заметил Крымов, — «чистый упырь». «У меня есть предположение, что так оно и обстоит на самом деле». «В смысле?» «Говорю же, пока только предположение. Когда буду знать точно, скажу». «Вы уверены, что наши имена и профессия произведут должное впечатление на преподавательский состав университета?» «Абсолютно. И к документам никто не придерется. Ювелирная работа. Кстати, а вон и она, Москва, под крылом», — кивнул в иллюминатор бодрый старик. «Скоро будем во Внуково». Скоро они были во Внуково. Еще через час в университете. Еще через полчаса к ним подошла симпатичная моложавая дама. «Любовь Николаевна Соловьева», — представилась она, с неподдельным любопытством оглядывая спортивного Крымова, похожего на ковбоя с добрым нравом. «Мне сказали, что вы хотите со мной увидеться». «Да, именно так, очаровательная Любовь Николаевна. Разрешите и нам представиться. Аркадий Аркадьевич Лукоморьев», — поклонился бодрый старик. «Иван Иванович не беда, с ударением на «а». «Каюсь, никогда мне не нравилась моя фамилия», — честно признался ковбой даме. Мужчины представились частными сыщиками, работающими на Министерство образования при раскрытии особо опасных и загадочных преступлений. Одним словом, когда к другим следственным органам стопроцентного доверия нет или никто не хочет выносить ссор из избы. «Даже не предполагала, что у Министерства образования есть свои сыщики». «Свои сыщики есть у каждой крупной корпорации, Любовь Николаевна», — заверил ее приятный ковбой, и этого было достаточно. «А Министерство образования — это очень большая корпорация. Она отвечает за умы будущих поколений». «Метко», — улыбнулась Соловьева. Долгополов тотчас подхватил эстафету. «Сами понимаете, нас интересуют причины таинственной смерти профессора Чумакова». «Конечно, я уже догадалась», — кивнула Соловьева и требовательно посмотрела на обоих. «Только без диктофонов, господа». «Даем слово», — отчеканил ковбой. Обещание этого привлекательного и сильного мужчины ее успокоило. «Хорошо. Сядем вон там», — кивнула она на три пустующих кресла у фикуса. «Сядем», — бодро согласился старик в пуховике. «Вы работали на одной кафедре. Кому, как не вам, все знать?» Когда они сели в кресло, продолжал он. «До нас в министерстве уже доходили слухи о вражде между профессорами Чумаковым и Горецким». «О, да! Это была вендетта!» — с горечью кивнула дама. Сыщики, стар и млад, заинтригованно переглянулись. «Именно о ней, этой вендетте, нам и хотелось бы узнать побольше», — сказал ковбой. «Как и когда все началось?» «При царе Горохе, если честно, я даже не знаю. Когда я пришла на кафедру, это уже продолжалось. но придется говорить нелицеприятные вещи». Она стушевалась. «А как известно о покойных, либо хорошо, либо ничего». «Это заблуждение, Любовь Николаевна, насчет ничего», — возразил старый сыщик, и говорил он тоном весьма убедительным. «Людишек, хлебом не корми, дай умолить мудрость предыдущих веков и людей куда более прозорливых, чем они сами. Все повторяют, как болваны. Ищите женщину!» А вторая часть этой реплики звучит «в преступлении». Вот где интрига. И тотчас он блистательно проявил еще большую эрудицию. «И в нашем вопросе все иначе. Извольте. De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum», что означает «о покойных либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Кроме правды!» — с нажимом проговорил он. «Как написал Диоген Лаэртский, блистательный был человек, кстати, и легкий в общении. Крылатая фраза принадлежит Хилону из Спарты, который также сказал: «Когда говоришь, не размахивай руками. Это признак безумства. Так что давайте, смело режьте правду матку». Ободряюще кивнул он. «Министерство образования вас всесторонне поддерживает». «А откуда вы знаете, что Диоген Лаэртский был легким в общении?» — спросила с улыбкой педагог Соловьева. «Кхм-кхм», — откашлялся в кулак Крымов, — что означало «и впрямь откуда?» «Из воспоминаний его современников», — твердо ответил сыщик Министерства образования Лукоморьев. «Буду знать. А вы очень эрудированы, Аркадий Аркадьевич. Ладно, да простит меня Бог. Давайте резать правду матку. Короче, так. Чумаков вырвался из партийной среды. Горецкий всего добился умом и талантом. Чумаков забирался вверх через подхалимаш, клевету, подсиживание, краснобайство, одним словом, действуя по партийной методике. Горецкий, опять же, через ум и талант. Чумакова студенты ненавидели и презирали, хоть и боялись, что он сделает подлость, а Горецкого скорее любили. Даже несмотря на его вечный скепсис, усмешку и часто высокомерную позицию. Просто он знал и понимал многое». «Очень интересно», — кивнул бодрый старичок. «Дальше». «О Чумакове говорить больше не хочется, о Горецком другое дело. А еще именно потому, что он многое понимал, многое и скрывал». «Хороша интрига. Скрывал. Что именно?» «Горецкий преподавал философию, а это любовь к мудрости, еще религиоведение. Ну, сами понимаете, это история возникновения и распространения религий, формальный предмет, а еще богословие. А этот предмет напрямую касается веры в Бога и отправления культа в русле определенной конфессии». «Очень хорошо понимаю», — вновь старательно кивнул эрудированный Лукоморьев. «Философия и богословие плохо сочетаются, противоречат друг другу». «Еще как противоречат. Вот я преподаю философию, и не взялась бы преподавать богословие, потому что лгала бы самой себе». «Вы не верите в Бога?» «Не очень. Но я зато честная». «Похвально». «Патриархат хотел предложить создать в университете кафедру богословия, так у нас чуть революция не началась. Хотите изучать религию? Пожалуйста. Но только как старое и не всегда доброе заблуждение человечества. правда, сильно повлиявшее на развитие искусств, но без нас. Только факультатив. По интересам». «Да-да-да», — кивал Лукоморьев. «Мы, как работники Министерства образования, хорошо осведомлены в этом вопросе. Не так ли, Иван Иванович?» «Именно так», — поймав взгляд Соловьевой, кивнул ковбой. «Продолжайте, Любовь Николаевна», — почти что потребовал старичок. «Вас так интересно слушать». «Увы, мы, педагоги, привыкли лгать в той или иной мере». «Как все люди», — успокоил ее мудрый Лукоморьев. «Ну так вот, большинство думало, что Горецкий просто льет воду на свою мельницу, и в этом хорош, и в этом, и в десятом. Хотите философию? Вот она вам. Хотите богословие? Да пожалуйста». «Но было что-то еще, правда?» «Да, темная зона. Об этом знали очень немногие». «Очень интересно, очень!» — чуть не подпрыгнул Лукоморьев. «Обожаю темные зоны. Там водятся драконы». «Да, водятся», — подтвердила Соловьева. «Итак?» «Говорили, что у него, Горецкого, дома огромная библиотека эзотерической литературы. Он ее прячет за обычной библиотекой в отдельной комнате. Что только для всего мира он такой вот, философ и богослов. А на самом деле...» «Ищет философский камень? Эликсир вечной жизни?» Лукаво прищурил один глаз старичок Лукоморьев. «След священного Грааля? Читает Каббалу? Зажигает свечи у пятиконечной звезды? Ну, что-то вроде того. Так, Любовь Николаевна?» «Почти что так. Уверена, в этой библиотеке он отводит душу. Только там ему хорошо. Еще Горецкий годы напролет посещает один закрытый московский клуб для избранных магов». «И об этом мы слышали. Клуб называется «Звезда Востока». «Вот этого я не знала», — пожала плечами Соловьева. «У вас там неплохо с информацией в министерстве». «Да уж, следим. А теперь расскажите о споре между Горецким и Чумаковым». «Тут, на первый взгляд, все просто. Чумаков решил исключить из университета одного способного студента, Женю Бородачева. Тот много нашкодил и лишнего наговорил, распустил язык, оскорбил Чумакова. Тот ему не простил. И вот Горецкий приехал на педсовет и так уделал Чумакова, вывернув всю его партийную подноготную, что того чуть удар не хватил, а потом при всех пожелал ему сброситься с крыши. И в эту же ночь случилось страшное». «Я весь внимание», — перехватил ее взгляд сыщик-ковбой. «И я тоже», — кивнул бодрый старик. Чумакова как будто загипнотизировали. Он проснулся среди ночи. Почти все это было на глазах жены. Вышел в одном ночном халате на балкон и бросился вниз. «И в лепешку!» — горячо прошептала она. «А он очень дорожил жизнью. Тот еще был материалист. Но это еще не все, господа. Жена Чумакова, та еще ведьма, пока тот, как лунатик, раскачивался у постели, подошла к зеркалу, а потом отскочила от него, упала, ударилась головой о край стола и попала в больницу с тяжелым сотрясением. Ее откачали, но она рассказала, что увидела, как на нее из зеркала смотрело не ее отражение, а другой человек. Он как будто стоял и наблюдал за их спальней из-за зеркалья. Конечно, врачи посчитали, что она сильно ушиблась, но такой рассказ просто так не забудешь». «Ясно!» — перехватив взгляд ковбоя, кивнул старик. «Поворот!» «Именно я на следующий день сообщила Горецкому о том, что случилось. У нас в учительской. Если бы вы только видели, как его перекосило. На него как будто ушат ледяной воды вылили. Там не было ни радости, ни скорби, ничего, кроме неподдельного ужаса. Он готов был сквозь землю провалиться. А когда пришел в себя, опять стал отшучиваться, изворачиваться змеем. Да, — спохватилась она, — его лицо. — Что его лицо? — вопросил Лукоморьев. — Он же помолодел. — Как это? — Вот и я пыталась добиться у него в учительской ответа. Как это он так помолодел за считанные дни лет на 10? И знаете, что он мне ответил? Любопытный сыщик Лукоморьев даже скуксился. — Ну же, Любовь Николаевна, не мучайте старика. — Как всегда, шуткой. Сказал, что купается в крови девственниц по рецепту Баттери. Старик немного подумал и мрачно усмехнулся. — Хорошая шутка. У него отличное чувство юмора, у вашего Горецкого. Острое. Что скажете, коллега? — Даже чересчур хорошая и острая, — подтвердил ковбой, — как опасная бритва. — Да-с, — кивнул самому себе старичок и так, между прочим, добавил. — Таких там любят. — Где? — спросила Соловьева. — Что где? — встрепенулся Лукоморьев. — Что я сказал? — Вы сказали, таких там любят, с ударением на «там». — Хм... Вам честно ответить или соврать? — Я с вами была честной. Извольте и вы мне ответить тем же. — В аду, Любовь Николаевна, в аду очень любит остряков. — Смешно, — кивнула она. — Ну так что, господа, какие у вас еще будут вопросы? — Вы его еще видели? — спросил ковбой. — После того диалога в учительской. — Нет, я вам разве не сказала? Он же пропал. Исчез. Наш Горецкий просто взял и исчез. Телефон отключен, жена на курорте, а его самого нет. К нему даже домой ездили. Дом закрыт. Все заснежено, следов нет. Был человек, нет человека. Зато в одной больнице на окраине Москвы нашли его ученицу, Юленьку Головлеву, по-студенческому. Нашли в полусознательном состоянии. И что же? Она была любимицей Горислава Игоревича, и кое-кто намекнул мне, что они встречались. Их вместе часто видели в нашем парке, в метро, а однажды даже в электричке. Они ехали в ту сторону, за МКАД, где живет в своем особнячке Горецкий. — И в какой же она больнице? — Понятия не имею. — А узнать можете? — спросил ковбой. — Конечно, — улыбнулась очаровательная докторантка. Они обменялись контактами и очень тепло попрощались. Когда шли к метро, Долгополов заметил. — Вас хорошо привлекать к диалогу, Крымов. Когда в нем участвует женщина, она обо всем забывает и желает вам понравиться. И кудахчет, кудахчет. А мне она и впрямь понравилась. Умная и симпатичная. Да нет, я не спорю. Миленькая дамочка, фигуристая, да еще философ. Какой ужас! Почему ужас? «Потому что женщины философами быть не могут. Вот почему. Поэтессами, художницами, учеными, наконец. Только не философами». «Так почему?» «Когда повзрослеете, расскажу». «Я серьезно». «И я серьезно». «Вы старый женоненавистник». «Нет, просто факт есть факт». — Ладно, через час будем на месте. как раз перед началом вечернего посещения. Только бы на родителей ее не нарваться. Но я думаю, они придут к началу положенного времени, а мы, на правах профессора психиатрии и капитана уголовного розыска, опередим их. Итак, Андрей Петрович, откладываем документы с грифом «МО» Министерства образования и готовим документы под грифом «МЗ» Министерства здравоохранения и грифом «Менты», иначе «МВД». Уже минут через 45 они стояли перед дверями простенькой больницы в одном из микрорайонов на юго-западе Москвы. «Что ж, не будем церемониться. Наши задачи святы», — убежденно сказал Долгополов и неуклюже попрыгал на коротеньких стариковских ножках вверх по ступеням. «Цель оправдывает средства, Антон Антонович». Крымов все еще стоял внизу. «Будем нервировать и без того травмированную девушку». «Будем нервировать и травмировать. Сейчас она — кладезь бесценной информации». Он поднял указательный палец крючок вверх. «И вот еще одна оборванная, кастрированная реплика. Цель оправдывает средства. Нет, батенька, не так. Звучит она вот как. Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства. Автор гениальной строки — основатель ордена иезуитов, бывший офицер на службе короне Испании, рыцарственный Игнатий де Лойола. С него Сервантес написал «Дон Кихота», кстати. «Ну все, хватит умничать, идемте уже». Поднимаясь, раздраженно бросил Крымов. «Сейчас и так врать с три короба придется, а вы все на разогреве». «Идемте, идемте, я что, против? Я, кстати, первый поднялся. Будем спасать душу этой бедняжки». Корочки Министерства здравоохранения и МВД сделали свое дело. Им выдали халаты и припроводили в отдельную палату, где лежала Юлия Головлева. Когда родители отыскали ее, то сразу заплатили за самую лучшую палату, куда и перевели девушку. У той почти пропала память, и она то и дело беспричинно плакала. Но никаких травм на теле, кроме шишки на голове, не было. Мать хотела дежурить возле нее, но после первых суток ей самой стало плохо, и ее отправили домой. Заверили, что уход будет самый лучший. И вот теперь у постели девушки стояли двое серьезных мужчин в белых халатах. Хитрого вида старичок-боровичок и представительный моложавый спортсмен. — Кто вы? — спросила Юленька. — Твои ангелы-хранители, милая девочка, — певуче ответил старичок и сел на стул рядом с ее постелью. — Нам необходимо, чтобы ты ответила на пару вопросов. — Если сможешь, конечно, — добавил его моложавый коллега. — Хорошо, я отвечу, — согласилась девушка. — Только вначале я должен кое-что сделать, — сказал хитрый старичок. — Очень важное для тебя. — А что? — Ты же почти ничего не помнишь, да? — Да. — А вспомнить хочешь? — Конечно. Мне сказали, что у людей после травмы головы амнезия может быть долгой. «А мне так нельзя!» Она вдруг заплакала. «Я едва вспомнила, что учусь на философа, а тут ничего не помню. Но я же должна вспомнить, как иначе?» «Даю тебе слово, ты вспомнишь все или почти все. И сразу. Но, может быть, неприятно». «А что вы будете делать?» «Я возьму твою чудную головку в руки, в области висков. Немного сдавлю, прочитаю заклинание. да, ты почувствуешь легкую боль, головокружение, потом у тебя перед глазами посыплются золотые искры, и память начнет возвращаться к тебе. И тогда ты ответишь на наши вопросы. Если ты согласна, скажи «да». — А как мне вас называть? — Профессор, этого хватит. — Ладно, только верните мне память, профессор, пожалуйста. Вновь заплакала она. — Верну, верну, но ты не кричи, даже если искры будут очень колючими, а то сюда сбегутся все, и тут начнется неразбериха, а нам она не нужна. Эти люди могут помешать процедуре. «Ясно, девочка?» «Да», — кивнула та. «Только бы получилось». «Вот и хорошо. Сейчас я пересяду к тебе на кровать, а товарищ капитан поднимет верхнюю часть постели, чтобы ты почти сидела. Да, товарищ капитан?» «Вы, надеюсь, знаете, что делаете?» — спросил товарищ капитан. «Не стоит ли посоветоваться с лечащим врачом?» «Кто из нас врач? Вы или я?» Очень убедительно ответил вопросом на вопрос старый авторитет. «И профессор медицины?» «Думаю, вы». Девушка слушала этот загадочный диалог и хлопала глазами. Но сконцентрироваться и оценить его по достоинству ей мешало плохое состояние. «Так вы сделаете, товарищ капитан?» «Да, товарищ профессор», — откликнулся его спутник. «Приступайте!» Пересаживаясь на высокую кровать пациентки, сказал он. «Отлично!» — кивнул профессор, когда дело было сделано, и голова девушки оказалась на расстоянии его вытянутых рук. «Ну что, Юленька Головлева, вы готовы вернуться к реальности?» «Да», — смело кивнула та. «Вот и умничка! Но платочек лучше всего прикусите!» Он сунул ей в рот чистый носовой платок, лежавший на тумбочке. «На всякий пожарный!» И девушка безропотно прикусила его. После этого старый профессор растер стариковские ладони, да так, что из них почти полетели искры, приложил их к вискам девушки, буквально взяв ее голову в тиски, и стал что-то громко и настойчиво бормотать. И тут случилось первое нечто. Девушка и впрямь зажмурилась, как будто ее ударило током, и била, и била. Она замычала, из глаз потекли слезы, но старенький профессор делал свое дело. «Может, хватит, а?» — окликнул его товарищ капитан. «Не мешайте мне!» «А если у нее мозги спекутся?» «Не спекутся!» «Да какой цели стоит такое средство, а?» И тут Долгополов взорвался. «На шухере лучше постой, умник! У дверей! Брысь отсюда!» С Крымовым еще никто так не разговаривал. Даже сам Долгополов, даже в самые безответственные моменты. Даже не шутил так, но пришлось стерпеть. Как видно, дело того стоило, и надо было смириться. Он подошел к дверям и припер их мощной спиной. И вдруг на больничной койке произошло второе нечто. Девушка выплюнула платок прямо старому профессору в лицо, широко открыла глаза и вобрала в себя воздух так, будто ее продержали под водой минут пять. Долгополов немедленно отнял от ее висков руки и отполз подальше, чувствуя, что может последовать и непредсказуемая агрессия. Но она только дышала и дышала, хватала воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. А потом случилось и третье нечто. Юленька Головлева уставилась на профессора и отчаянно захлопала глазами. И тут ее прорвало. Он же помолодел! Он стал молодым, понимаете? Молодым! Такого же не может быть! Но это было! Было! Он и до этого молодел с каждым днем. А после того, как он застрелил из арбалета этого козла Бровкина, он превратился совсем в юношу. Он меня толкнул. Я упала, ударилась головой и отключилась. Но когда он переносил меня на диван, я видела его и понимала, что это он. Он, понимаете, мой педагог. — И ваш любовник, Юленька, — кивнул Антон Антонович. — Откуда вы знаете? Да какая теперь разница? — махнула она рукой. — Это было чудо, чудо! Как на квартире той ведьмы, где он вызвал Матухари, и она танцевала для нас. Вы понимаете, профессор? Сама Матухари танцевала для нас. Ее призрак! Но он вытащил ее из зеркала и заставил танцевать для нас. Голой! Крымов уже стоял у постели девушки. Антон Антонович, напротив, сполз с ее высокой кровати и встал рядом с товарищем. «Я же думала, что с ума сойду!» Фонтан слов все еще продолжал бить, особенно когда он склонился надо мной, молодой совсем. И глаза у него горели, знаете как? «Дьявольским огнем?» Как бы, между прочим, спросил Долгополов. «Да? Откуда вы знаете?» «Знаю, и все. Вот что, Юленька, во-первых, вы успокойтесь». Он даже руки вперед ладонями выставил, и это на девушку подействовало. «Вам просто необходимо успокоиться, а то мозги опять закипят, и случится регресс. Новый ступор, и вас отправят в психушку. Вам этого не надо?» «Нет», — замотала та головой. «Хорошо. Во-вторых, никому не рассказывайте о том, что сейчас вспомнили. Иначе говоря, что с вами приключилось с того самого дня, как вы стали встречаться с профессором Горецким. Иначе вас примут за сумасшедшую и... что?» «Отправят в психушку?» «Да, вы угадали. А может, и в тюрьму. Да-да, отвечайте уклончиво, не помню. Я ударилась головой и так далее. Вам предстоит огромная работа, прежде чем от вас отстанут. Ведь еще есть убитый спортсмен Бровкин, ваш ревнивец, и его тело рано или поздно найдут в озере. Понятия не имею, через что вам предстоит пройти, но придется это вынести в любом случае». «К черту Бровкина! К черту озера! Все и всех к черту!» Очень не по-детски сказала Юленька. «Что случилось с профессором Горецким? С Гориславом? Почему он помолодел? Как так случилось?» Старик переглянулся со своим спутником. «Вы заслуживаете честного ответа», — вздохнул старик. «Ваш профессор Горецкий вступил в сговор с темными силами и получил желаемое — молодость, вседозволенность, знания. И теперь он сам — темная сила. Но вас он не тронет. Вы ему больше не нужны. У него теперь другие заботы». «Хочу надеяться», — вздохнула девушка. «А еще у него дома целая библиотека тайных книг». «Каких таких тайных?» — поинтересовался Долгополов. «Мистических. Он их прячет за обычной библиотекой. Он туда как в храм входит». «Наш клиент», — кивнул Антон Антонович, — «он подсознательно ждал, когда его найдут и сделают ему предложение, от которого он не сможет отказаться». «Пожалуй», — согласился Крымов, — «но теперь ему эти книги больше не нужны. Он получил свое». «Да, свое он получил», — согласился Долгополов. «Я ведь так и подумала, что он продал душу дьяволу», — подхватила Юленька. «Только как я нарисовалась в этой истории? Почему именно я? Ну, мне с юности с мальчиками не везло. Все попадались какие-то дефективные». Долгополов приблизился и аккуратно, как старый добрый дед, погладил ее по голове. «С умными девочками всегда так. На них не угодишь. Вот и липнет всякая зараза, как этот ваш профессор. Мы с коллегой что-нибудь придумаем. Набросаем планчик, что вам говорить, а что нет. Врачам, полиции, педагогам, друзьям. Да, коллега?» «Несомненно», — пообещал его моложавый спутник. «Лично этим займусь, Юленька. Мы вас не оставим». Вытащил из кармана блокнот с ручкой и протянул ей. «Почту свою напишите». «Интересно, вспомнит или нет?» — кивнул на нее Долгополов. «Вспомнит», — ответила Юленька, написала и отдала блокнот с ручкой обратно. Долгополов растер свои огненные ладони. «Если даже почту вспомнила, я воистину молодец». «Спасибо вам», — вздохнула она. «А кто же тогда вы?» «Добрые волшебники», — ответил Антон Антонович. «Я так и подумала». Она с улыбкой посмотрела на них. «А нельзя часть памяти стереть обратно?» Она даже скуксилась. «А, добрые волшебники, последние дни я бы хотела вычеркнуть нафиг. Правда, правда». Ответить мужчины не успели. Только услышали шаги. Дверь в палату широко открылась. На пороге стояли трое. Лечащий врач, всполошенный и разгневанный мужчина, как видно, отец девушки, и охранник. «Кто вы такие?» Заходя, спросил предполагаемый отец. «Капитан полиции Ермаков», — указал на спутника Долгополов. «Я профессор психиатрии Пастухов. Ваша девочка как новенькая. Получите и распишитесь». Юленька все разыграла как по нотам. «Папочка!» Она сорвалась с постели, метнулась и повисла у отца на шее. «Я все помню, все вспомнила. Это пожилой дядечка-волшебник». «Почти все», — подсказал ей Долгополов. «Вспомнила почти все». «Да, почти все», — оговорила она. «Только после того, как ударилась головой, немного размыто, а так помню все. Как звать бабушкиного кота, помню, Мусля, и хомяка Ильи, Хомчик. А самое главное, я помню мою любимую философию. Святого Августина помню». «Слава Богу!» — прослезился отец, на которого имя святого Августина подействовало лучше стакана валерьянки. «Но как вам удалось?» — обратился он к бодрому старичку-кудеснику, которого он только что хотел предать суду Линча. «Она ведь совсем была никакая. Ласточка моя!» Он прижал к себе дочь. «Совсем же была в прострации. Нам сообщили о тяжелой ситуации. Время терять было нельзя», — строго по-военному объяснил старый профессор. «Каждый час отсрочки мог бы навредить вашей дочери. Так что я поторопился, а товарищ капитан меня сопровождал. Вдруг мне стали бы чинить препятствия. Такие вот торопыги, как вы». «Но кого мне благодарить?» «Министерство здравоохранения, разумеется. А сейчас мы вас покинем. У нас еще один срочный вызов. Юленька, пока». «Целую вас!» Она послала им воздушный поцелуй. Один на двоих. «Успели минута в минуту, фантастика!» Уже в коридоре бросил Долгополов. «Повезло!» «Так вы что, и впрямь экстрасенс? Вот так вернуть девушку в сознание?» «Ну уж точно, не лыком шит, Андрей Петрович!» «Ладно, за это я вам даже брысь прощу. — Какой нежный! — едко рассмеялся бодрый старик. Через пару минут они выходили из больницы. — Куда теперь? — спросил Крымов. — К местному волшебнику, — ответил Антон Антонович. — И поторопимся, ловите такси. Местный волшебник жил на том же юго-западе Москвы, в микрорайоне, в старой высотке с облезлыми балконами на 9-м этаже. В лифте, который полз вверх натужно и медленно, и при этом поддрагивал, Крымов усмехнулся. «Следствие ведут чудаки». «К чему вы это?» «К тому, что мы очень сильно отличаемся от других людей». «Две руки, две ноги, одна голова. Чем?» «Вы меня поняли, Антон Антонович». «Понял». Лифт остановился, двери натужно поехали в стороны. «Нам направо», — кивнул Долгополов на жилой пенал. Им открыл дверь тощий высокий старик в длинном халате с аккуратной шапкой седых волос в роговых очках. «Антон, ты ли это?» — спросил хозяин тоном, от которого можно было прослезиться и улыбнуться одновременно. «Я, Кирюша, я!» И тотчас, как только перешагнули порог, представил хозяина спутнику. «Кирилл Кириллович Разумовский. Из тех самых, графьев, чудом уцелел. Не доследили большевики. А это Крымов, Андрей Петрович. Прошу любить и жаловать». Тощий старик с уважением протянул руку. «Наслышан, наслышан». «Интересно, что говорит обо мне Антон Антонович людям, о которых я даже не знаю?» «Говорит, что вы герой». «Нашего времени?» — пошутил Крымов. Разумовский хитро прищурил глаза. «И нашего в том числе». «А какого еще? О каком еще времени идет речь?» Разумовский вопросительно вскинул брови. «А вдруг речь идет о разных временах?» «Кирюша, хватит!» — оборвал его Долгополов. «Дел немерено». «Короче, это вы сами у него спросите. Он-то знает ответы на все вопросы. Он же...» Долгополов махнул рукой так, как дирижер урезает разгулявшийся в пылу оркестр, и тот покорно затихает. «Кирилл Кириллович — один из моих помощников. Заведует московским филиалом нашей разветвленной конторы. Специалист по древней нечисти». «По древней?» — не понял Крымов. «По самой древней. По той, о которой еще в Библии написано. Да, Кирюша?» «Да. Чай пить будем?» — спросил Разумовский. «Если только по-быстрому. Пошли в гостиную. Я покажу тебе это рыло. Только у тебя уникальная способность видеть в современных рожах спрятанные дьявольские личины. Как у тебя так получается? Дар! Божий дар!» «Только чайник поставлю», — сказал хозяин и ушел на кухню. Крымов огляделся. Разумеется, квартира такого чудака представляла собой одну сплошную библиотеку. Стены гостиной, коридоры, кабинет, куда была приоткрыта дверь, все занимали книги. А еще папки, распухшие большие тетради, гравюры в тех узких простенках, что оставались между стеллажами. И везде смерть с косой вершила свой суд. Но особенно был хорош рыцарь в компании со смертью и дьяволом. Он ехал на коне с непроницаемым, как и его броня, лицом. В гостиную вернулся хозяин и сразу сообразил, что рассматривает молодой гость. — Дюрер, — сообщил Кирилл Кириллович, — эту работу люблю особенно. Рыцарь продолжает свой путь воина, несмотря на то, что рядом с ним искушающий его дьявол и грозящая на каждом шагу смерть. Итак, Антоша, где твое рыло? — У меня лицо, между прочим, — ответил коротенький старичок длинному старичку. И оба весело рассмеялись непритязательной шутке. «Вот оно, рыло-то! Снято с дрона! Съемка ночная, так что извини. Тут много фотографий с ним и некой дамой в спортивном костюме, его творческой руководительницей. Но рыло он показал только один раз». И они оба склонились над лежавшим на столе телефоном Долгополова, просмотрели с добрую сотню фотографий и вновь вернулись к бородачу, который высматривал в ночном небе между ветвей деревьев летающий аппарат. — Да, тут есть над чем покумекать, — заметил хозяин дома. — Ой, как есть! Бородач хитер, ловок, беспощаден и точно любит пошутить. По роже видно. Любит пошутить? Крымов оторвался от просмотра гравюр и тоже подошел к столу. Это как? А как вообще шутят? Взглянул на гостя Кирилл Кириллович. Все демоны, без исключения, имеют своеобразное чувство юмора. Они пересмешники. Когда-то они претендовали на царствие небесное, если вы помните. Ангел Люцифер в гордыне решил сместить Господа, соблазнил на это дело легион других ангелов, а Господь бросил на них воинство архангела Михаила, и тот победил. И все бунтари были сброшены в ад, лица их превратились в морды и рыла, и стали они называться демонами. Они ущербны, искалечены, но обладают большой силой и, в первую очередь, властью над человеческими пороками. Насмехаться, высмеивать, издеваться — их любимое занятие. Надо принизить человека, заставить его почувствовать себя и других ничтожествами, которым нужно только одно. Хозяин дома развел руками. Жратва, похоть, лень, пьянство, не веря ни во что, кроме своих примитивных желаний. И вот уже у человечка, который идет по этому пути, намечается рыльце, отрастает хвост, копыта, он блеет, хрюкает, сам всего этого не заметив. Посмеиваясь, Антон Антонович согласно кивал головой. — Да, согласен, человечка варят на медленном огне, как лягушку, и он не успевает заметить все эти метаморфозы, которые происходят с ним. — А если желания не примитивные, как тогда? — спросил Крымов. — Как у нашего экземпляра, этого чернокнижника. Разумовский подхватил эстафету. — У всякого человечка свои слабые места. Люцифер покупает гордыней, сатана опутывает ложью, Асмодей растлевает похотью, Маммон цепляет жадностью, Вельзевул развращает чревоугодием, Левиафан жалит завистью, Бельфегор убивает ленью. Это по классификации демонолога Бинсфельда. Из его книги за 1589 год. Но могут быть и вариации. Зная этот список, вот и подумайте, что терзает вашего клиента. «Желание все знать, даже то, что не положено человеку», — ответил Крымов. «Да, а это гордыня. Бог призывал к смирению, любви, духовной высоте. Эти же сущности бередят любые страсти. К как интеллектуальные, так и низменные. — Работать будем? — спросил Долгополов. — И чай где? — Я слышал, как чайник отключился. С пряниками будем? — А ты пряники принес? — спросил Разумовский. — Нет. — А у меня есть. — Я знаю, ты домовитый. Крымов, помогите хозяину с чаем и пряниками. Они пили чай с мятными пряниками из местного супермаркета. — У себя-то я тоже домовитый, — с удовольствием прихлебывая сказал Долгополов. — Но сейчас мы в командировке. Все, бегом, бегом. И сам не заметил, да и Крымов тоже, как хозяин дома застыл с надкушенным пряником в руке и смотрел в пространство. — Кирюша, ты не подавился? — осторожно спросил Антон Антонович. Тот сделал глоток чая, доживал пряник, сделал еще глоток. — Если представить, как этот нос и впрямь становится рылом, расплывается по физиономии. Так-так, вижу огромный хвост. И еще кое-что, кроме хвоста. — Что? — спросил Крымов. Но ответа не получил. Разумовский вдруг страстно воскликнул. — Барабас! — так кричат Эврика или «Вижу землю». «Это он, демон Барабас!» Разумовский громко поставил недопитую чашку на блюдце, вскочил и побежал в кабинет. «Вот такой вот он человек!» — кивнул Антон Антонович. «Любит свою работу. Горит буквально. Сгорает на работе. Как и вы, Крымов, между прочим». «Тогда уж как и вы тоже, Антон Антонович». — Да уж, — кивнул Долгополов, — мы такие, немного безумные, не жалеем себя, а стоило бы. — Освободите стол для альбома, — услышали они из кабинета и тотчас сдвинули приборы вместе со скатеркой. — Вот! — торжественно внес альбом в гостиную хозяин дома, положил на стол и открыл его. Пролистал и распахнул на середине. «Вот он!» Крымов и Долгополов потянулись к странице. «Это он?» — спросил Антон Антонович, глядя на чудовище с рылом, рогами и длинным драконьим хвостом, закрывающим то, что под животом. «Там есть что закрыть, уж поверьте!» — кивнул Кирилл Кириллович. «Там все до колен!» «Та еще похотливая тварь! И вот какое дело! Барабас никогда не бывает сам по себе. Это вспомогательный демон. Дворецкий, камердинер, сенешаль. Как правило, он служит демонессе, которая намного сильнее его, и служит верно, и выбирает самую привлекательную, самую сильную, самую похотливую хозяйку под себя, одним словом. — О ком вы говорите? — нахмурился Крымов. — На ваших снимках везде присутствует женщина, которая женщиной, конечно же, не является. Посмотрите, она везде руководит им. Он таскает за ней трупы, топит машину в озере. Все делает за нее своими лапами. Она же — сама элегантность. Горнолыжница просто. Много веков подряд Барабас был слугой одного и того же демона в женском обличье. Кирилл Кириллович перелистнул еще несколько страниц и ткнул пальцем в очередную средневековую гравюру. «Вот ее!» «Самой соблазнительной демонессы с начала этого мира!» «Боже правый!» — пробормотал Крымов. «Да, Лилит!» — торжественно произнес Разумовский. Долгополов усмехнулся, качнул головой. Да уж, Андрей Петрович, какая встреча, а? А что, вы с ней уже сталкивались? Спросил у детектива старый хозяин дома. Доводилось, кивнул тот. Было дело, подтвердил и Долгополов. Теперь ясно, почему он так быстро преобразился. В считанные дни помолодел, а до этого десятками лет читал заученные лекции в университете, старел, мрачнел, язвил, чувствовал себя обделенным, а дома грезил в своей эзотерической библиотеке. Понимаете, Андрей Петрович, грезил об ином существовании и, видимо, так горячо взмолился о помощи, что она нашла его и взяла к себе под свое крылышко. Что это значит? На этот раз переглянулись уже Долгополов и Разумовский. Это значит, Крымов, продолжал Антон Антонович, что теперь она поведет его в одно невероятное место, где он научится всему, чему хотел научиться, и вернется оттуда настоящим магом, колдуном, грозой и проклятием этого мира. «И что это за место, Антон Антонович?» И вновь переглянулись хозяин дома и его старый гость. Долгополов кивнул, что означало «скажите ему сами». «Она поведет его в проклятую библиотеку, где он напитается такими знаниями, которых не получил бы и за 100, и за 1000 жизней, проживи он их здесь, в обычном мире». «И что это за библиотека? И где она? Вы мне ничего не говорили о ней, Антон Антонович». «Мало ли, о чем я вам еще не говорил». Она ведь мигрирующая, да, Кирюша? Сегодня тут, а завтра там?» «Еще как мигрирующая. Она почти неуловимая. Я отслеживаю ее передвижение по разным приметам, Антоша, буквально по звездам. Но Лилит, как ее истинная хозяйка, держит нос по ветру. У меня есть пара-тройка ключей. Ты все еще водишь свой старый фольк?» «Разумеется». «Тогда бери эти ключи, одевайся и поедем». И пока Разумовский бросился искать ключи и собираться, Крымов взволнованно спросил: «А почему высшим силам не прекратить это путешествие, если эта библиотека так страшна, не закрыть ее? Почему не расстараться ангелом из небесной канцелярии?» «Да все по той же причине, что добро никак не может победить зло. Кишка тонка, потому что на земле люди скорее построят ад, чем хотя бы подобие рая», — пояснил Долгополов, — «со своими пороками и страстями, необузданными желаниями и дикими фантазиями, с которыми они носятся, как с писаной торбой, со своей извечной глупостью, иначе говоря, потому что земной мир несовершенен, и человечество для демонов — питательная среда». «У нас на земле, если вы успели заметить, Андрей Петрович, — подхватил Разумовский, надевая свитер на тощий стариковский торс, — ничего не делается по мановению волшебной палочки. Всего нужно достигать самим». Впрочем, он был довольно быстрым и юрким для старика. «Хочешь построить собор на века? Научись. Вот тебе 1000 лет, 50 поколений...» Он ушел в кабинет, но продолжал говорить. «Вырасти архитекторов, каменщиков, воспитай королей и иерархов церкви, которые тоже захотят этого, и только тогда вперед. А по хлопку или удару посоха о землю не выйдет. Так только в романах в стиле фэнтези бывает, в сказках. Оттого они так и любимы простаками. Разумовский вышел в джинсах, по дороге застегивая ремень. — И если хочешь приготовить седло барашка, — подхватил Долгополов, — то мало заглянуть в духовку. Начинать надо с рынка и поваренной книги. — А можно сходить в ресторан, — заметил Крымов. Разумовский по-мальчишески рассмеялся. — Можно, конечно, можно, как и в собор, который построили до тебя. Но если этого ничего нет... — Я готов, Антоша. — Отлично! — кивнул Долгополов. Разумовский обреченно замотал головой. — Эта библиотека не примет нас. Ты понимаешь это? — Да, она не примет нас. Но пока ее новый гость не обжился, мы сможем вытащить его оттуда. Мы не сможем вынести аквариум, но рыбку вытащить в состоянии. Мы обязаны это сделать. Время там идет быстро, и уже скоро он не просто выйдет на свет белым хитрецом, а выползет змеем, чтобы творить несчастье. — Кстати, — кивнул он старому товарищу, — ты взял пару револьверов с серебряными пулями? — Разумеется. А то у нас в аэропорту оружие изъяли. Ну что ты смотришь так на меня? Шучу я. Они вышли из квартиры Разумовского и нырнули в лифт. Расскажите мне об этой библиотеке, Антон Антонович. Почти потребовал Крымов. В машине расскажу, Андрей Петрович, в машине. Я все еще слишком взволнован. Старый «Фольксваген» Кирилла Разумовского остановился у тротуара в одном из отдаленных уголков юго-запада Москвы. Уже стемнело, многоэтажки горели огнями, всюду топали по яркому от иллюминации снегу пешеходы. И оттого еще более одиноко смотрелось за узким парком двухэтажное здание, сильно утопленное в глубину квартала. Три аллеи вели от этого тощего парка к двухэтажному зданию 50-х годов XX века. Даже отсюда, с дороги, хорошо были видны портик, фальш-колонны, широкая длинная лестница с перилами и шарами. Тусклый фонарь освещал парадный вход и высокие двухстворчатые двери. Трое мужчин вышли из машины. «Это она?» — спросил Крымов. «Библиотека?» «Это врата в нее в реальном мире», — сказал Антон Антонович. «Но эти врата кочуют из одного здания в другое. Механизм этого переноса не ясен даже мне. Это как будто ты заснул в одной квартире, а проснулся в другой». Крути башкой, удивляйся, а что толку? А то и в другой стране, на другом континенте или в другой вселенной. Как я сказал вам в машине, эта библиотека очень дорога для них, и они стерегут ее. Ее нельзя поджечь, уничтожить, она сгорит, как и все, только в конце времен». А пока что она является источником их мудрости, магической цитаделью этого и запредельного мира. Долгополов оглянулся на спутников. — Ну, чего тянем? Все равно же идти. — Двинули тогда, — кивнул Крымов. Они прошли по центральной аллее через лысый жидкий парк, где не было даже лавок, и вышли к ступеням старого здания. Крымов присмотрелся. «Районная библиотека?» «Она самая», — ответил Долгополов. «А где была в прошлый раз?» «В заброшенном летнем деревянном театре «Олимп». «Точно! Ну что, золотой ключик, Кирюша? Ты будешь открывать или я?» «Давай я. Опыт есть». Они осмотрелись и поднялись по ступеням. Разумовский вытащил из кармана связку ключей, выбрал первый и попытался приспособить его к замочной скважине. Не вышло. «Интересно, мы похожи на грабителей?» Оглянувшись на дорогу, задал риторический вопрос Долгополов. «Со стороны. Андрей Петрович, что вы скажете, как бывший мент?» «Вы-то? Нет. Разве что на грабителей из мультфильма. А они, если и крадут что-то, то понарошку. К тому же, что тут похищать?» «Третий тоже не подходит», — зло бросил Разумовский. «Люди проходят мимо чуда света, рядом с которым колосс Радосский, оловянный солдатик», — рассуждал Долгополов. «Ну, что там?» «Есть», — щелкнул замком Разумовский. «Револьверы наготове?» — спросил маленький, но собранный и готовый к битве вожак стаи. «Наготове?» — кивнул Кирилл Кириллович. «Отлично!» Они осторожно вошли в темный холл библиотеки, включили фонарики, нашли выключатель, и скоро убогое помещение осветилось мутным желтым светом. «Предбанник к чудесам?» — спросил Крымов. — К ним! — ответил Долгополов. — Доставайте оружие, коллега. — Я готов. Давно не палил в нечисть. — Серьезно прозвучало? — заметил Разумовский. — Суккуб разбил ему сердце, — объяснил Долгополов. — Ого! Красива была чертовка, это правда. Помогли серебряные пули. «Но либо он, либо она!» «Хватит меня обсуждать!» — разозлился Крымов. «Какая дверь, Кирилл Кириллович?» «Скорее всего, та!» — кивнул Разумовский на большие двухстворчатые двери в конце небольшой залы. «Пошли! Стреляйте хорошо, Андрей Петрович!» «Неплохо!» Они подошли к дверям с облупившейся местами краской. — А ключ-то подойдет? — спросил Долгополов. — У меня интуиция, что это он, — твердо ответил Разумовский. И пока он навел новый ключ на замочную скважину, поднося его все ближе к замку, Крымов и Долгополов нацелились револьверами на саму дверь. — Тссс! — Антон Антонович приложил палец к губам. — Что это? «Что?» — шепотом спросил Крымов. «Я слышу шаги!» — прошипел Долгополов. «Да, они замерли у самого порога. Нас тоже слушают. Если не будет сдаваться, Крымов, кладите его на месте. Если там окажется демонесса, я остановлю ее сам. Давай, Кирюша, только быстро, одним махом!» Разумовский и впрямь оказался чрезвычайно шустрым для старика. С точностью снайпера он вонзил ключ в замочную скважину. И тут полы под ними дрогнули. Все трое едва устояли на ногах. А потом что-то зашумело и загудело так, будто где-то под ними включился огромный механизм. Так со скрипом начинает движение чертово колесо. А потом все заскрежетало и там, за дверью. «Ключ!» — заорал, что есть мочи Долгополов. «Проворачивай, чертов ключ!» Разумовский провернул ключ, но что-то с хрустом срезало его пополам. Только обрубок остался в пальцах у изумленного старика. «Как ножом!» — пролепетал он. «Ножом гильотины!» И тогда Крымов сунул в руки Разумовского револьвер, схватил ручки дверей и, что есть силы, рванул их на себя. Старики едва успели отступить назад. створки с сухим треском разошлись и открыли им темноту и пустоту. Три нервных луча обожгли тьму. Зайчики бегали и прыгали по книжным стеллажам, на которых плотно стояли книги. Пахло старой бумагой, сыростью, типографской краской, но больше всего пылью. «Мы опоздали на пару минут», — отступая, тихо проговорил Долгополов. «Библиотека упорхнула, и наш профессор Горецкий вместе с ней. Но могу поклясться, что это он стоял под дверью и слушал наши голоса».